Иванка-медведка. Жили в одном селе муж да жена. Жили они хорошо, зажиточно, вот только одна беда. Не дал им Бог деток. Как-то раз пошла жена в лес по грибы, да заблудилась. Стала она домой дорогу искать и попала в берлогу к медведю. Но не стал медведь ее губить, а оставил с собою в берлоге жить. Пожила она с медведем, пожила, и в скором времени от него мальчонку родила. И появился он на свет с головы до пояса человеком, а с пояса до пят медведем. Оттого мать и назвала его Иванка-медведка. Много лет в берлоге растила мать своего сына, а как подрос Иванка-медведка, так задумали они от медведя к людям уйти. Дождались мать с сыном, когда медведь за медом на дальний пчельник уйдет, и сбежали из берлоги. Побежали они через лес без оглядки, и через какое-то время добрались до родного села. Как увидел муж свою любимую жену, так даже слезу от радости уронил, ведь он уже и не чаял с ней на этом свете свидеться. А потом, взглянув на ее сына, спросил: «А что за чудище ты из леса привела?» И поведала она ему обо всем, что с нею в лесу случилось и от кого сына прижила. Выслушал ее муж и говорит: «Раз так, то пусть с нами живет. Уж лучше такой сын, чем никакого». На радостях затеяли они знатный обед. «Ступай, Иванка-медведка, в овчарню к овцам, — говорит мужик, — да заколи там овцу». «А которую из них заколоть?» — спрашивает Иванка. «А тот возьми и скажи, шутя, какая на тебя посмотрит, то и заколи». Вошел Иванка к овцам, присвистнул, тут все овцы на него и уставились. Не стал Иванка долго раздумывать и заколол их всех до единой. Снял с них шкуры и к хозяину. «Куда их девать?» — спрашивает Иванка. А мужик, как увидел столько шкур, бросился в овчарню, да как закричит: «Ты зачем всех овец порешил? Я же велел только одну заколоть!» А Иванка ему в ответ: «Ты же сам велел мне заколоть ту овцу, которая на меня посмотрит. А они все на меня стали глаза таращить. Вот я их всех и заколол». «Что ж», — вздохнул мужик, — «обратно на них шкуры не натянешь. Пусть мясо и шкуры там и остаются, а тебе придется ночь не спать, дверь овчарни караулить, чтобы воры не стащили, да собаки не съели». «Не спущу с двери глаз», — пообещал Иванка и отправился к овчарне. Как только настала ночь, хлынул ливень. А Иванка себе думает: «Что же я под дождем буду мокнуть, когда дверь можно и в бане покараулить?» И, сняв дверь овчарни с петель, отправился вместе с ней в баню, где всю ночь не спускал с нее глаз. Только он ушел, нагрянули воры. А что они не унесли, собаки растащили. Наутро заглянул мужик в овчарню, а там ни двери, ни мяса, ни шкур. Разыскал он Иванка и еще больше стал на него браниться, а тому и невдомек, за что его бронят. «Ты же сам велел мне эту дверь караулить, так что ж бронишься? Дверь-то целехонька». «Да как же можно с таким дураком жить?» — воскликнул мужик. «Так, глядишь, через пару месяцев от моего хозяйства и нитки не останется. Отправляйся-ка ты к озеру, из песка веревки вить». Послал он его к озеру, где нечистая сила водилась, а сам думает: «Хоть бы этого дурака черти взяли». Между тем Иванка-медведка пришел на берег озера и принялся из песка веревки вить. Вдруг выглянул из озера чертенок и спрашивает: «А что это ты, Иванка, делаешь?» «Как это что? Веревки вью». «А для чего они тебе?» «Для того, чтобы озеро морщить и вас, чертей, корчить. Потому как вы в нашем озере живете, а платить за это не платите». «Не спеши, Иванка, я сейчас дедушке своему обо всем расскажу», — сказал это чертенок и скрылся под водой. Через несколько минут он выскочил на берег и говорит: «Дедушка велел мне бежать с тобой на перегонки. Коли ты меня перегонишь, то будет тебе плата. А коли я тебя, так утащим тебя на самое дно». А Иванка-медведка ему на это отвечает: «Да куда тебе со мной тягаться? Ты сперва моего внучонка перегони». «Какого такого внучонка?» «А того, который у пенька притаился», — сказал Иванка и прикрикнул зайцу: «А ну-ка, заюшка, припусти!» Подскочил заяц и пустился бежать в чисто поле, а чертенок бросился за ним вслед. Да где уж ему было за прытким зайцем угнаться? Как вернулся чертенок, Иванка-медведка ему и говорит: «А теперь, если хочешь, можешь и со мной потягаться. Но с одним уговором: не перегонишь меня — убью». Испугался чертенок и тотчас нырнул в воду. Спустя 5 минут он снова вылез из воды с чугунным костылем и говорит: «Дедушка велел нам по очереди его костыль подкидывать. Коли подкинешь его выше, то будет тебе плата, а коли нет, так утащим тебя на самое дно. Что ж, давай, подкидывай», — говорит на это Иванка-медведка. Подкинул чертенок чугунный костыль почти до облаков, а когда костыль обратно прилетел, то до половины в землю вошел. «Теперь, Иванка, твой черед», — молвит чертенок. Подошел Иванка-медведка к чертову костылю, но даже не смог сдвинуть его с места. Тогда он облокотился на него и поднял глаза к небу. А чертенок его торопит: «Что ж ты стоишь? Подкидывай скорее!» «Погоди, видишь, тучка плывет. Как только она приблизится, так на нее этот костыль и закину». «Что ты?» — испугался чертенок. «Так ведь дедушка и вовсе без костыля останется». С этими словами он вытянул костыль из земли и скрылся с ним в озере. Через 5 минут выскочил он снова из воды, указал на коня, пасущегося на берегу, и говорит: «Дедушка велел нам на этот раз вон того коня вокруг озера по очереди носить. Коли пронесешь его больше кругов, чем я, то будет тебе плата. А коли нет, так утащим тебя на самое дно». «Что ж, начинай первым», — говорит на это Иванка-медведка. Поднял чертенок коня, взвалил себе на плечи и давай кружить с ним вокруг озера. На 10-й круг уморился, еле на ногах держится, а Иванка ему и говорит: «Посторонись, теперь мой черед коня носить». Вскочил он на коня и скакал на нем вокруг озера до тех пор, пока конь не упал от усталости. «Так сколько кругов я коня промеж ног обнес?» — спрашивает у чертенка Иванка. А тот и со счета сбился, понурил голову и говорит: «Куда уж мне до тебя? Говори, сколько нужно платить». «Да всего ничего. Наполни мою шапку золотом, да поботрачь на меня год, и довольно с вас». Только чертенок скрылся под водой, Иванка продырявил свою шапку и пристроил ее над глубокой ямой. Стал чертенок золото носить, а шапка все не наполняется. Так до вечера и носил, пока не наполнил. Вышел вечером мужик за ворота, смотрит и диву дается. Едет домой Иванка-медведка на телеге, доверху груженной золотом, а вместо коня в ту телегу чертенок запряжен. Увидел Иванка мужика и закричал: «Открывай, батька, ворота, принимай золото и батрака». Понял тут мужик, что зря он на Иванка пенял, да дураком его называл. С радостью открыл он свои ворота медведки, и зажили они с тех пор лучше прежнего.